О, я хочу безумно жить, все сущее увековечить, безличное вочеловечить, несбывшееся воплотить. Пусть тушит жизни сон тяжелый, пусть задыхаюсь в этом сне. Быть может, юноша веселый в грядущем скажет обо мне: «Простим угрюмство, разве это сокрытый двигатель его? Он весь дитя добра и света, он весь свободы торжество».